У тебя не только это. У меня, говорят, индекс воображения выше нормы. Вот, говорят, и представил себе якорное поле. Яшка, ты скажи, ты уже подумал, разве может быть, чтоб такое просто привиделось? Ведь и якорек есть, и вообще. Мне бы твои заботы. С человеческим вздохом Яшка выключил экран. Ты же обещал подумать. Я думал не об этом. Про поле ты можешь решить сам. Поедешь и поглядишь, есть оно или нет. Ёжики опять зябко шевельнул плечами. Проще всего поехать. Об этом он думает все время. Но вдруг там ничего нет? А если я скажу, что нет? Проницательно заметил Яшка. Ты ведь все равно поедешь искать. Ёжики вздохнул. А Яшка попросил шепотом. Ты лучше скажи, мне-то что делать? А? Что? Не понял и растерялся ёжики. Ну, зачем я на свете? Вырастили меня, модель вселенной. А что дальше? Так и буду болтаться по карманам? Я не знаю. Не думал, признался ёжики. И я не думал, пока себя не помнил. И сейчас ничего не придумывается. Каша в голове. Это было ничуть не смешно. Хотя, казалось бы, какая у Яшки голова? Ёжики виновато молчал. «Мне нужна система», — хмуро сказал Яшка, — «чтобы все привести в порядок». На экране возникли белые концентрические кольца. «Чтобы ясность была, мне нужна какая-то философская концепция. Ты можешь соединить меня с всеобщим информаторием?» «Я? Нет, наверное. Яш, через собеседник нельзя, с информаторием только через главный компьютер соединяется. И надо каждый раз Кантора спрашивать». «И как туда тебя затолкаешь?» «Не надо меня толкать. Мне бы только к кабелю информатория. Прильнуть к нему. Хотя бы на часик». В лицее жили не очень-то общительные ребята. А ёжики был вообще из тех, кого называют «рак-отшельник». Но не всегда же и он, и другие сидели в своих раковинах. Случалось играть вместе, шастать по парку и полицейским старинным подвалам. И ёжики знал, где по бетонному подвальному коридору, кстати, не запертому, тянется разноцветная лента пластиковых проводов и труб, жилы различных служб и связей. А то, что у кабеля всеобщего информатория оранжевый цвет, знает каждый первоклассник. Через дверь он все-таки не пошел. Отодвинул решетку подвального окошка в гранитном цоколе, среди высокого белоцвета. Пролез, прыгнул в сухую каменную прохладу. Колюче отозвалось в колене. Апельсиновый пластик изоляции светился среди других проводов. Ежики двинулся вдоль линии, запинаясь в сумраке за неровности плит. Собеседник болтался на ремешке через плечо. В конце подвала, у самой стены, был бетонный квадратный столб. Провода уходили за него. «Вот, Яшка, здесь тебя спрячу. Никто не увидит». «Ага, я чую провод. Ёжики, ты на меня не обижайся». «Я и не думаю». «Нет, ты обиделся. Ну не надо». «Ладно», — тихо вздохнул ёжики. «Все равно, кроме тебя, у меня здесь друзей нет». Яшка вдруг спросил. «Из опекунской комиссии не было новостей?» «Ректор говорит, пока не было». «А почему ты сам не выяснишь? Обратился бы во Всемирный комитет по охране детства». «Хм, ты скажешь, будут они слушать пацана». «А нафига они нужны, если не будут? Ну ладно, устраивай меня, а завтра заберешь». Ёжики вытащил кристалл из компьютера, прикинул, как его приспособить к пластику. Кабель был толщиной в два пальца, изоляция скользкая. Прижать соседним проводом? Но он тоже круглый и гладкий. Вот балда, не взял чем привязать. Не идти же обратно. Морщась, ежики нагнулся, рванул от сандалий мягкий ремешок искусственной кожи с магнитной пряжкой и клепками. Обмотал вместе Яшку и кабель, притянул, прижал пряжку к металлической клепке. Вот так, держись. В парке он, хлюпая сандалией, добрался до скамейки у мраморной скульптуры «Мальчик с воздушным змеем». Змей символизировал мечту. Мальчик был ничего, славный, но змей тяжелый, тоже мраморный. Никогда он не сможет взлететь. И ежики не первый раз уже посочувствовал кудрявому пацаненку. Впрочем, он каменный и никогда не был настоящим. А тот мальчишка в матроске сперва живой, а потом из бронзы. Зачем? Людям, которых уже нет, хоть по 1000 памятников поставь, не оживишь. Почему так? Сперва есть, а потом нет. И зачем тогда все? Вот и Яшка, хотя и не человек, задумался, зачем он на свете? А сам ежики, зачем? Сверху упал тяжелый каштан, колюче прокатился по ноге. Каштан. Гусенок в помидорных лопатках. Что-то все у меня птичье сравнение. Вчера вороненок, сегодня гусенок. Монетка. Вот она, моя хорошая, в кармашке у пояса. Открыла камеру и сама вернулась. Теперь ты точно будешь моим Ихоло. Поможешь мне? В чем? Сам не знаю, в голове каша, как у Яшки. Хоть какой-то кончик найти бы у этого клубка. Ежики соединил в собеседнике разогнутые контакты дешифратора. Выдвинул на всю длину антенну. На цифровой клавиатуре набрал 3 0 и 5. Вызов общего пункта учебных консультаций. Звякнул сигнал ответа. На экране возникло внимательно приветливое лицо дежурного учителя.